Глава 9. Анна. Сволочь поганая, вынюхал информацию, вонзил кинжал в спину. И сейчас я напоминала жалкую слабачку. Ведь та рана не переставала кровоточить. Полностью униженная, наспех надела пальто. Сидеть в дурдоме в его присутствии больше нет сил. Только младшая сестра отреагировала. Бедняжка словно мечется среди двух огней. «Ань, умоляю, прости его, он плохо пошутил. Напрасно считаешь, что слова твоего мужа задели. Я амбициозная, самодостаточная девушка. И почему должна сердиться из-за всякой чепухи?» Схватила сумку, выбегаю на улицу. Грязное вранье, он сделал мне больно. Тот депрессивный период не вычеркнуть из памяти. Я не расставалась с успокоительными. И шрам хранится на сердце до сих пор. Ведь меня так гадко унизили. Шла по дороге, мокнув под дождем. Случайно упала в лужу. Не выдержав, я заплакала навзрыд. Больно вспоминать. 2 года назад. Я встречалась с самым завидным парнем, который носил меня на руках. Баловал роскошными цветами, провожал темными вечерами. Это была любовь с первого взгляда. Саша стал моим первым мужчиной, который согрел меня под одеялом. Я дала ему всю нежность, мечтая выйти замуж. И небеса услышали, он сделал мне предложение. И все одобрили наш союз. «Друзьям не завидую, Тань», — сказала она однажды. Мы ехали как раз за покупками в торговый центр. «Почему?» «Ты само совершенство, умная, сексуальная, малышка, люблю до безумия. И скоро наша свадьба», — поцеловал руку. «Саша, как я тебя люблю», — не скрывала улыбку. Вся окрылённая начала подбирать подвенечное платье. Но, к сожалению, настроение испортила подруга, пришедшая в гости. Она работала в частной клинике гинекологом. «Труженица, когда анализы собираешься забирать?» «Ой, растяпа, замужеством стала легкомысленной», — махнула я рукой. «Ань, нам побеседовать нужно. Не расстраивайся только». «Не смешно. Плохую новость хочешь сообщить?» — уставилась на нее с недоверием. «Говорю, не бесись, я добра желаю». «Скажи, пожалуйста, хватит на нервах играть», — требовала от нее. Подруга лишь отвела в сторону взгляд. «Бесплодна ты. Ложь, слышишь? Не хочешь, сходи проверься в другую клинику, Ань», — настаивала на своей точке зрения. «Но это лечится, да?» «Боюсь, в твоем случае нет, там все плохо. Сообщи жениху», — полностью огорчила. В тот же день мы встретились с Сашей в ресторане. Сложно было собираться с мыслями. «Ревную, между прочим, где была?» «Задержалась в магазине. Сделала заказ». «Так, а почему у моей невесты печальные глаза? Ань, ты плакала?» Охотно расспрашивал. «Настроение испортили. Что стряслось?» — задал он вопрос. «Саш, в будущем я не смогу забеременеть. У меня проблемы по-женски». «Из-за этого убиваться? Анька, у нас любовь, забыла? Мы встречаемся давно». «Так, предлагаю забыть все плохое и выпить вина», — морально поддержал. Напрасно доверилась, готовясь к свадьбе. Саша струсил, он бросил меня. Правда, попросил курьера прислать цветы с открыткой, где значилось: «Я сожалею, но мне больше не нужна бракованная девушка. Прости, Ань. Не хочу, чтобы надо мной смеялись». Рыдала 2 дня. Он так бесчеловечно поступил. Унизил на глазах наших родственников. И каждый утешал, словно жертву. Мог бы разорвать отношения раньше, а не поступать, как последняя свинья. Да, бывший преподал хороший урок. Боролась с хандрой, пила антидепрессанты, становясь настолько каменной и жестокой, словно хищница во плоти. А трагедия с родителями еще больше подорвала мою шаткую психику. Наше время. Гроза не утихала, а я сидела в луже, морально разбитая. Слезы текли градом. Меня растоптали, и каждый считал посмешищем. И сегодня наглый муженек сестры напомнил об этом. Разумеется, козел не упустил шанса нанести удар. Бесчеловечный подонок, ненавижу всей душой, готов расцарапать лицо. Упала на асфальт от бессилия, и неважно, что испачкалась. В душу наплевали.